«Тихон, как я так быстро убежал от тебя, что ты на телеге не мог догнать?» — тихо спросил я, пока денщик осторожно намыливал мне спину. Было немного больно. «У меня там что, синяк? Вроде почки не отбитые, мочусь нормально, без крови». «Синяк?» — вздохнул Тихон. «Вот здесь прямо промеж лопаток, а то, что догнать не мог, так не пешком вы из дома рванули, а с оказией. Почту как раз графскую привезли на почтовой карете, вот с почтарями до развилки и доехали, а там пешком до заповедных мест, где покровительницы наши появляются. Пока хватились, пока охрану на воротах расспросили, у них же не было наказа не выпускать наследника, как и докладывать о его отлучках. Седлать коня было некогда, на машине не угонишься, да и не проедет она много где, а во дворе телега стояла, молочко свеженькое из деревеньки привезли, ну я в нее запрыгнул и рванул за вами, лошадка вроде справная, не должна была утомиться, его сиятельство, похоже, выкупил и телегу, и лошадку, потому как мужика того я здесь не вижу, голову наклоните вперед, ваше сиятельство, мне на шею полилась теплая вода и я закрыл глаза, едва не мурлыча от удовольствия, целитель заявился, когда я свежевымытый, свежевыбритый и в свежей одежде сидел на кровати и изучал в зеркале свою физиономию. Зеркало было на длинной ручке в серебряной оправе с завитушками и мелкими мокрами по ободку. Мокры выполняли роль подсветки, наверняка, чтобы женщинам было ловче и брови выщипывать. В целом же зеркало отличалось красотой, в отличие от лица, в нем отраженного. Волосы какого-то неопределенного цвета, пестрые, самые лучшие определения. Глаза почти как у деда Зелена желтые, только желтизны поменьше. Рот крупноват, нос с горбинкой. Красавец, просто глаз не отвести. И самое главное, я совершенно не узнавал этого лица. Вот никаких вспышек озарения при виде физиономии в зеркале не появилось. От этого меня охватило раздражение. Бросив зеркало на прикроватную тумбочку, я подумал, что найду тех ублюдков, которые рассубили и меня лишили возможности самого себя в зеркале узнавать, найду и на ленты распущу, и буду делать это долго и с непередаваемым удовольствием. Скрипнула дверь, и в комнату вбежал невысокий энергичный человек, полноватый с красными от мороза щеками. «Доброго вечера, ваша светлость, вы меня помните?» Сразу же спросил он, ставя на стол, стоящий недалеко от мольберта объемный саквояж. «Нет, а должен?» — хмуро спросил я. «Так, интеллект не нарушен, очень хорошо, просто отлично», — проговорил целитель, «если это, конечно, он был». «И, нет, ваша светлость, вы меня помнить не должны, потому что мы видимся с вами сегодня впервые, но радует, что вы не пытались меня вспомнить. Кстати, Аристарх Григорьевич Лебедев, целитель первого класса к вашим услугам». Он поклонился, после чего нырнул в свой саквояж. «Аристарх Григорьевич, в свое оправдание, за то, что разрушил ваши надежды на более интересный случай, я даже парня в зеркале не помню, и, разумеется, не буду даже пытаться вспоминать кого-то еще». Я откинулся на подушку. «Вы можете меня осмотреть побыстрее. Я очень хочу спать и у меня болит голова». «Конечно, конечно, я не буду вас долго мучить», — закивал как болванчик Аристарх и принялся меня осматривать. При этом рану на голове он осмотрел в последнюю очередь. «Ну что, что вы можете мне сказать?» В комнату без стука вошел дед. «Потрясающая регенерация», – прошептал целитель, который уже полчаса осматривал мою голову. «Вы только посмотрите, рана выглядит так, словно прошло уже не менее 2 недель с тех пор, как ее нанесли. Что с моим внуком, Аристарх Григорьевич?» – с нажимом повторил граф. «Кроме того, что у него глубокая амнезия, да практически ничего». И целитель принялся собирать инструменты в саквояж. Рана на голове была глубокая, даже кость черепа задета. Если бы не молодость, вовремя проснувшиеся способности и просто сказочная регенерация, этот удар стал бы смертелен. А так, именно сейчас сидит в постели и зевает абсолютно здоровая половозрелая особь мужского пола 18 лет от роду. «Если бы не амнезия графа, я бы вам попенял, ваше сиятельство, на то, что вы меня зазря притащили. Память Евгения вернется». От пристального взгляда графа целителю стало явно не по себе. Он заметно нервничал, и я не мог его в этом винить, взгляд у деда был очень тяжелым. Этого никто не сможет сказать и что-то гарантировать. Случай, когда и вовсе не возвращались воспоминания, очень хорошо известны. Так же как и те, в которых все возвращалось, как вспышка, как удар молнии. К сожалению, никаких лекарств для излечения прописать не могу, так как нет таких лекарств. Будем надеяться, что нахождение молодого графа в знакомой обстановке, от чего дома, поможет выздоровлению. И Аристарх захлопнул свой чемоданчик. Голова будет болеть еще с неделю. Такие удары все-таки не случаются без последствий. Достаточно принимать стандартное обезболивающее. А я поспешу отклоняться, мне еще вернуться в город нужно. Вы останетесь здесь, Аристарх Григорьевич. Незачем посреди ночи ездить туда-сюда. Сейчас частенько прорывы случаются, так что я настаиваю, с нажимом произнес граф. Вы мне просто руки выкручиваете, ваше сиятельство, целитель сжал губы. Ну, да и что, дед даже удивился. Правильно, не в темницу же он целителя Лебедева хочет кинуть, а всего лишь переночевать оставить во вполне уютной комнате. Идите, Аристарх Григорьевич, идите, вам вашу комнату покажут. Когда пыхтящий от возмущения целитель вышел из комнаты, я успел заметить, как его под руки принял стоящий под дверью слуга. Дверь закрылась, и я перевел взгляд на деда. «Покажи перстень», — тихо попросил он. Я вытянул руку, и мы оба уставились на камень. Я вздрогнул, увидев, что темная пластина уже не пустая. Красиво, одобрительно кивнув, продолжил рассматривать оскаленную морду рыси. «Ну, хвала богам, с тотемом определился. Рысь взяла над тобой покровительство, как и над всеми рысевыми. Правда, художников среди нас еще не встречалось, все больше вояк, да авантюристов», — хмыкнул дед и пожал мне руку. Отторжение это прикосновение не вызвало, и я потихоньку перевел дух. «Мне тут барон Соколов поведал, что ты двумя выстрелами орла переснял, когда тот на тебя уже падал. Да, было дело, я смотрел на него, пытаясь понять, почему эта новость вызывает подобный ажиотаж. А что в этом такого? Да ничего особенного, если не учитывать тот факт, что ты стрелял в последний раз, когда тебе 12 лет было. А так, все нормально, правда, маловероятно. Кто тебе ружье заряжал?» Тихон протянул уже заряженное, ответил я, не понимая, в чем проблема зарядить ружье. Взял патроны и вперед. «А, ну тогда другое дело. Я не могу не верить барону, но небольшое сомнение все же меня гложет». Он задумчиво смотрел на мой перстень, потом провел над ним рукой. «Еще прадед твой придумал, как просто можно доступный уровень ограниченный перстнем посмотреть», — объяснил он, заметив мой недоуменный взгляд. «А во, щедро тебя покровительница одарила, мы вместе смотрели, как сформировавшаяся из уплотненного воздуха семерка медленно истаивает. Для меня это вообще ничего не значит, а вот граф заметно разволновался». «И что это значит?» — спросил я. «Это значит, что в перспективе ты можешь стать очень неслабым магом. Вот только объясни мне, каким образом ты им станешь», — рисуя картинки и шляясь по борделям нулевого уровня изнанки. Он обхватил голову руками. «Как ты сумеешь развить дар, если сможешь встретить того же паршивого орлапера только дома при прорыве и абсолютно случайно? Ты же сам видишь, тварь около второго уровня, а макр из нее и дар пробудила, и уже рысиная регенерация проявилась, да и кошачье зрение начало проявляться». Я только плечами пожал. «Откуда я знаю, как буду эту самую семерку получать? Для меня все, что он говорит, не имеет смысла. Я представить себе не могу, как вынутый из сердца твари кристалл повлиял на какой-то дар. Правда, были странные эпизоды со зрением, но это я просто устал, а волк мне почудился. Не хочу ни о чем сейчас думать. Мне бы поспать, а то уже голова не просто болит, она конкретно не варит. Котенка надо покормить и, не знаю, на улицу вынести, чтобы не напакостил прямо на ковер». Я потер виски и зевнул. Граф заметил мое состояние и поднялся. «Ладно, отдыхай, женя. Завтра будем решать, что со всем этим делать. Особенно с тем, чтобы найти ублюдков, которые на тебя напали. С утра жандармы прибудут, пораспрашивают. Но и сами мы, естественно, сидеть и ждать результатов не будем. Я уже послал людей. Тела твари от охотничьего домика убрать, запасы пополнить, да следы почитать. А насчет котенка не беспокойся, все мы сделаем, как надо. Поди, не первый раз рысь выращиваем». Он ушел, прихватив с собой корзину с котенком, а я практически сразу провалился в беспокойный сон с суматошными сновидениями. Глава 5. Утро встретило меня головной болью. Голова раскалывалась на множество мелких частей, каждая из которых хотела отдалиться от соседок. Словно в затылок кто-то запихнул бомбу с таймером, которая и рванула сегодня утром. Дежуривший возле комнаты Тихон, услышав мой скулеж, который я безуспешно пытался заглушить, спрятав голову под подушку, тут же разбудил графа, а тот поднял целителя, благодаря при этом рысь-покровительницу за то, что надоумило его оставить Аристарха Григорьевича в гостях. Приволок он заспанного целителя чуть ли не за шкирку, причем тащил собственноручно. «Текс, что тут у нас?» Лебедев размотал бинты и принялся осматривать то место, где когда-то была рана на затылке. «Воспалительных процессов нет, рубец уже полностью сформировался. Голова болит, вероятно, из-за сотрясения мозга, что косвенно подтверждает его наличие». Он тонко улыбнулся и принялся осматривать меня дальше. «Я слышал про бой с тварями изнанки. Вместо того, чтобы лежать и приходить в себя, молодой граф был вынужден защищать свою жизнь и жизни доверившихся ему людей. Неудивительно, что голова решила показать, что не нужно было так делать. Он протянул мне флакон с уже знакомым средством. Выпейте, я оставлю вам запас, вот здесь на прикроватной тумбочке, раз уж никто из ваших близких не позаботился о вашем комфорте. Спасибо за заботу», процедил дед. «Мне только интересно, почему вы не предупредили, что может возникнуть подобная потребность, что флакон с обезболивающим средством может понадобиться внезапно, и он всегда должен быть под рукой. Мы, слава рыси, не нуждаемся, и запасов подобных средств у нас вполне хватает, чтобы Евгений не мучился. Я сказал, что могут возникнуть боли и что их можно будет убрать универсальным обезболивающим», огрызнулся целитель. «Евгений Федорович, на данный момент, совершенно здоров физически, немного остеничен, но это потому, что у молодого графа мало физических нагрузок, а голова скоро перестанет болеть. Насчет памяти, не знаю, может так получиться, что и вовсе не вернется. И это все я говорил ночью». Аристарх поднял палец вверх. «То, что вы, подобно многим знатным персонам, пропустили мои рекомендации мимо ушей, не мое дело. На мой взгляд, жизни молодого графа угрозы нет. Перевязки можно не делать и бинты совсем убрать, пускай рана так дальше заживает. Какие вы сейчас дадите рекомендации?» Дед продолжал его сверлить немигающим взглядом. «Я их только что вам сообщил. Теперь я могу ехать?» — раздраженно спросил целитель, со стуком выставляя на прикроватную тумбочку флаконы. «Теперь можете, но, Аристарх Григорьевич, если что-то с Евгением случится, и понадобится такая же срочная консультация, то, не обессудь, тебя снова доставят в мой дом. Если понадобится, то силой выволокут из салона или из борделя, или еще откуда. Мне без разницы, где ты свой досуг проводишь. Моим людям тоже плевать, откуда тебя доставать», — пригрозил граф на прощание. «Вы просто невыносимы, Сергей Ильич. Хуже только ваш сосед Свинцов». Аристарх захлопнул саквояж и, гордо вскинув голову, удалился, с трудом удержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Дед долго смотрел ему вслед, затем покачал головой и повернулся ко мне. «Полагаю, завтракать ты будешь в своей комнате?» В ответ я согласно кивнул. Голова откликнулась очередной волной боли. «Я сообщу нашим гостям о твоем плохом самочувствии». «Хорошо», — голос звучал глухо, зато голова не болела. Вот только ее наполнила ужасающая пустота, которая вскоре грозила перейти в непрекращающийся гул. Видя мой абсолютно пустой и бессмысленный взгляд, не выражающий в этот момент ничего, граф поднялся из кресла, в котором сидел, пока целитель меня осматривал. «Женя, этот обидчивый болван забыл предупредить, что обезболивающее можно пить без опасения передозировки до 4 раз в день. Если боль будет не слишком сильна, то старайся терпеть». Он бросил быстрый взгляд в сторону мольберта и вздохнул. «Постарайся, по крайней мере. И еще, ближе к обеду прибудут жандармы. Ты их здесь примешь, или спустишься в гостиную?» «В гостиную». Я долго не думал. Нечего этим дуболомам в моей спальне делать, и так уже не комната, а проходной двор. Я так и подумал. «Ну, а потом мы пойдем на стрельбище, если твоя голова тебе позволит. Я хочу увидеть собственными глазами, что мой внук действительно знает, как нужно из ружья стрелять». Он подошел поближе и положил сухую, но все еще крепкую ладонь мне на лоб. «Температуру, наверное, пытается определить таким вот нехитрым способом. Кто тебе волосы остриг?» — спросил он, метнув взгляд на дверь, словно думая, стоит догонять целителя, чтобы волшебный втык ему выписать, или не стоит. «Я сам остриг», — признался я, глядя на его аккуратную стрижку. «Они мне мешали, постоянно из ленты выбивались и так и норовили в рану залезть». «Ну и хорошо», — дед скупо улыбнулся. «Тебе так лучше. А заживет рана окончательно, цирюльника позовем, чтобы нормальную прическу придумал, да изобразил, и он вышел из комнаты. Наверняка пошел завтракать в компании барона Соколова и девицы Марии. Встретиться с жандармами дед меня просил. Если не хочешь никакие вопросы отвечать, то и не надо. Сошлись на сильную головную боль, амнезию, которые подтвердит доктор. А у семьи полно адвокатов, и жандармы еще сами должны останутся, если сильно быковать начнут. А вот по желанию выйти пострелять больше на приказ было похоже. Плевать на твою голову, не помираешь и хорошо, наглотаешься зелья, вон тебе его сколько оставили, и вперед. Твой дед желает видеть, что его никто не обманывает, и внук-художник действительно знает, из какой части ружья вылетает пуля, и выстрелит в цель, а не в себя, в случае чего. Ваше сиятельство, Евгений Федорович, вы бы уже покушали чего. Шутка ли, вторые сутки не жрамши? Тихон жалобно посмотрел на меня. Живот ему в ответ заурчал, напомнив мне, что я вчера так и не поел, уснув, как только меня оставили одного. Сюда тащи, в столовую я точно не пойду, еще завалюсь по дороге, да прямо под ноги Марии Соколовой, к большой радости этой девицы. Я покосился на мольберт, на котором все еще был расположен холст с портретом. Не понимаю, что меня в ней так зацепило. Что бы это ни было, оно быстро прошло, исчезло, вместе с памятью, будь она неладна. Да и память как-то у меня странно отшибла. Что такое мольберт, я прекрасно помню. Что такое ружье и подавно. А вот как его заряжать, нет. В голову постоянно какие-то бредовые мысли лезут. Про патрон, который обязательно должен в патронник подаваться. И все на этом. В чем там трудность-то? Пока ждал Тихона с завтраком, решил обследовать комнату. Может быть, знакомые вещи подтолкнут память, и я уже начну вспоминать. Надеялся я, похоже, зря. Абсолютно все вещи до единой не вызывали во мне никаких эмоций. Словно среди них и не было ни одной знакомой. Зато я нашел большое зеркало. Еще одна неприметная дверь вела в обширную гардеробную. Я разглядывал себя, невольно морщись. То, что целитель назвал слегка астеничным телосложением, на самом деле не впечатляло. Худой, местами нескладный парень, уже немного сутулый. К счастью, в гардеробе имелась широкая белая рубашка, которая, если заправить ее в штаны, частично скрывала эту кому-то интересную астеничность. «Художник, чтоб тебя! Почему не скульптор-то? Вот там парни накачанные и силой не обделены, а ты попробуй куски мрамора поворочай. Я как-то помогал эти каменюки разгружать, наш взвод привезли в помощь на разгрузку в одну мастерскую. А все потому, что у взводного сын в этой мастерской скульптурой занимался. У меня чуть пупок не развязался, а ведь слабым я себя никого не считал. Я оборвал мельтешащие мысли и уставился на себя в зеркале. Какой взвод, о чем я вообще думаю? Я граф, меня не могли заставлять таскать камни для какой-то мастерской. Или могли? Выскочив из гардеробной, я сел на кровати и обхватил руками голову. Если совсем недавно в ней не было ни одной мысли, прямо вселенская пустота, то сейчас мыслей было слишком много. Самое отвратительное заключалось в том, что эти мысли противоречили тому, что я уже о себе знал и видел вокруг. Чтобы от них избавиться, я открыл тумбочку и принялся перебирать содержимое. Пара чистых блокнотов, один заполненный рисунками и куча карандашей. Тихон, похоже, уехал за завтраком вместе с Аристархом в неведомый город. Или же на кухне кончилась вся готовая еда, и он решил ее быстренько приготовить. Но в этом случае, получается, что гости дорогие сожрали все приготовленное. А чем, в таком случае, повар думал? Или привык, что Евгений Федорович нектару мус выклянчивает и тем сыт? В рыло пойти ему дать, что ли? Вчера мне ужина не хватило, сегодня завтрака. Какой-то заговор против графского внука в доме организовался. Желудок выдал очередную руладу, и я принялся листать блокнот с рисунками, чтобы попытаться насытиться пищей духовной. Пока Тихон, видимо, с боем вырывает последнюю плюшку из загребущих рук стрепухи, надо было себя чем-то занять. В основном это были портреты разных девушек. Парочка из них была обнажена, они были нарисованы по пояс, и их платья словно случайно сползли с плеч, обнажив грудь. А ничего так, я, оказывается, не был чужд прекрасного во всех его проявлениях. Вот эту я знаю, это молодая горничная, которую я видел вчера, когда меня Тихон сюда в комнату практически на себе тащил. То-то она так на меня смотрела, наверняка еще попозировать хочет. Так я не против, только голова заживет, а то весь процесс, позирование может испортить. Думаю, вот здесь на кровати она будет прекрасно смотреться. Подняв карандаш, я посмотрел поверх него. Карандаш словно разделил попавший на него солнечный лучик надвое, и я действительно словно увидел перспективу. Да, определенно, здесь она будет смотреться просто волшебно. Полностью обнаженная, уха. Пролистав весь блокнот, и не найдя в нем ничего, кроме многочисленных портретов не менее многочисленных девиц, я бросил его в ящик, достал чистый блокнот, пару карандашей, небольшой ножик для заточки, лежащий тут же, и откинулся на подушке. Так, как же это делается? Взяв в руки карандаш, я поднес его к бумаге и сделал первый штрих. Дальше рука словно сама заскользила по листу, я лишь прикидывал в уме то, что хочу изобразить, не пытаясь как-то влиять на процесс. Постепенно меня увлекло. Я снова впал в некое подобие транса. «Простите, граф, но мы не могли уехать, не попрощавшись». Приятный баритон выдернул меня из транса. Я даже карандаш уронил и, чертыхнувшись, поднял взгляд на суетившегося возле стола Тихона и стоящих возле дверей барона Соколова и Марию. «Господин граф сказал, что вы плохо себя чувствуете». «Да, неважно», я рефлекторно прикоснулся к ноющему затылку и посмотрел на свой рисунок. Нарисовал я патрон, как он мне виделся и представлялся. Захлопнув блокнот, я перевел взгляд на гостей. «А вы что же уже уезжаете? Нам пора», кивнул барон. «Ваши следопыты принесли новость, что пару часов назад произошел прорыв с третьего уровня изнанки. Теперь-то все уже успокоилось, и мы вполне можем успеть доехать до барона Свинцова без особых приключений. Что-то в этом году частенько прорывы случаются. Так год на год не приходится, ваше благородие», — ответил от стола Тихон. «Два года, почитай, и не было ничего, а тут один за одним. Ну это ничего, как лето придет, так и закончится все. Весна, вот время прорывов. Главное, господина графа без происшествий в академию доставить с каникул. Так, еще одна небольшая, но очень важная новость. Я дома не потому, что сбежал, надышавшись красок, и не потому, что меня выгнали за неуспеваемость, а потому, что у нас каникулы, судя по всему, не слишком продолжительные, и скоро нужно будет к моим художествам возвращаться». Я быстро взглянул на Машу, которая поджала губы, как только услышала про мою академию. «Эх, Маша, ты еще настоящее искусство не видела, как то, что в одном блокнотике хранится, а я бы тебе показал его, чего уж там, на практике. Потому как, красивая ты все-таки девка, я вон до того, как мне память отшибла, сумел уловить эту невинную красоту. Тогда, не смею вас задерживать», я наклонил голову, обозначая этакий полупоклон. Задницу, правда, от постели не оторвал. «Вот еще, я весь больной и ушибленный, на голову, а это многое прощает. Я даже могу валяться на койке перед девицей, которая не понимает, зачем ее дядя сюда вообще притащил. Благодарить она точно не умеет, да и не видит причин меня за что-то благодарить. Поэтому, пока ее дядя прощался за них обоих, ее взгляд скользил по комнате. На меня Маша старалась не смотреть. Вот ее взгляд остановился на мольберте, и я чертыхнулся про себя. Только того, чтобы она увидела свой портрет, мне и не хватало. Вот что помешало рисовать его в блокноте, как всех остальных девиц. К сожалению, я не помню, что заставило меня схватиться за карандаш и начать творить. Так же, как и не было у меня ответа на вопрос о том, какая нелегкая понесла меня почти в тайгу одного, без оружия и даже без шапки. Мария тем временем нахмурилась и сделал шаг к мольберту, чтобы рассмотреть портрет поближе. «Да, ладно, пускай смотрит. Не уродиной же я ее там изобразил. Вот это было бы неприятно. Это был бы конфуз во всех отношениях». «Что это, граф?» — тихо спросила девушка, когда ее дядя уже собирался покинуть комнату. «Портрет», — я слегка наклонил голову на бок, внимательно отслеживая ее реакции. «Наверное, так кот смотрит из засады на мечущуюся мышь, делая вид, что она его не интересует. Ну, или рысь, распластавшись на ветке». «Это мой портрет», — все так же тихо проговорила Мария. «Да, похоже на то», — я несколько раз посмотрел на портрет, потом на Машу, словно сравнивая. «Это, не договорив, она развернулась и выскочила из комнаты. Не понял, ей что, не понравилось, что ли? Нормальный же портрет. Юные девицы такие эмоциональные создания», — криво улыбнулся барон. «Извините Машу, она не специально». Он коротко поклонился и вымелся из комнаты, а я смог, наконец-то, пожрать. Да, именно пожрать, потому что просто есть я уже не хотел. На завтрак мне полагалась каша, холодное мясо кролика, хлеб, масло и чай. Кофе не было, свежей выпечки тоже. «Ну, я так и думал, что все слопали до меня, а я так долго ждал». «Так, Тихон, скорее всего, кашу сварить заставил повара, или кто у нас едой занимается. Там в малой гостиной жандармы из городской управы ждут, ваше сиятельство», — сообщил Тихон, когда заметил, что я уже наелся. «Да следопыты вернулись, много чего интересного нашли, вам бы их тоже послушать не помешает». «Послушаю», — я кивнул, раздумывая, как идти на допрос. «Как только от представителей власти отделаюсь, так сразу же позовешь их в ту же малую гостиную, чтобы мне по всему дому не бегать, комнату свободную не искать. Хотя, нет, я вовремя вспомнил наказ деда. Потом я пойду демонстрировать, как именно застрелил ту зверушку летающую и клыкастую. А вот потом поговорим со следопытами в той же самой малой гостиной». Я снова подумал и решительно произнес: «Вот что, забинтуй мне голову». «Зачем?» — немного опешил Тихон. «Зажила же почти рана. А у нас что, с бинтами напряженка?» Я нахмурился. «Или тебе сложно пару туров на голове изобразить?» «Мне не трудно, я не понимаю, зачем это нужно?» — пробурчал Тихон, но взял в руки бинт, который еще от вчерашнего бинтования остался. Затем, чтобы жандармы видели, насколько сильно я ранен, терпеливо ответил я денщику, который в это время наматывал мне бинт на голову. «Как мужественно я терплю боль, чтобы поговорить с ними, и как им нужно постараться найти нападающих, пока я не приставился». Я послушно наклонил голову, когда Тихон попросил это сделать. «Придумайте тоже, ваше сиятельство». Тихон хмыкнул. «В управе у нас суровые ребята работают, не сможете вы их повязками разжалобить. Ну, это мы посмотри. Кстати, а где у нас управа находится?» «В городе, где же еще?» Тихон удивленно глянул на меня. «А, может быть, ты мне скажешь, как город называется?» И я весьма демонстративно постучал себя кончиком пальца по лбу. «Так ведь Ямск с утра был». Тихон заправил кончик бинта и подошел к столу, чтобы собрать посуду. «Ямск, угу», я задумался. «Название города мне ни о чем не говорило. А далеко он от нашей усадьбы?» 10 километров, ответил Тихон. «Да, брось ты посуду, потом соберешь». Я встал, потрогал руками повязку. «Пойдет. Лучше проводи меня в малую гостиную, а то я не в курсе, где именно она у нас расположена. Надо уже поговорить с суровыми жандармами, а то с них станется меня самого виноватым назначить». И я вышел в коридор, пропуская перед собой Тихона, потому что правда не знал, куда надо идти. Глава 6. Малая гостиная располагалась на первом этаже. Это была довольно уютная комната, с минимумом мебели. Постельные тона, воздушные шторы, изящная лепнина создавали приватный уют, который был далек от официальных переговоров с представителями местной власти. Стоило пройти в кабинет, но я решил, слишком много чести для жандармов обойдутся. Вот беседовать с девушкой о чем-нибудь романтичном, а то и фривольном, вот для этого комната подходила просто отлично. Жандармов было двое. Они казались здесь совершенно чужеродными элементами, в своей черной форме и с постными лицами. Им здесь явно не нравилось. Не нравилась усадьба, комната, а я так вообще с первого взгляда вызвал отвращение. Но они крепились, потому что долг превыше всего. А вот оружие я ни у одного из них не заметил. Хотя это могут быть следователи, а они вроде бы постоянно с собой стволы не таскают. Осторожно пройдя по комнате, я сел в кресло с высокой спинкой и посмотрел на жандармов, которые садиться, похоже, даже не собирались. «Присаживайтесь, господа», — умирающим голосом произнес я, указывая на стулья, стоящие напротив моего кресла. «Не стойте, в ногах правды нет». «Спасибо, ваше сиятельство, но мы постоим», — тут же ответил один из них. Он был повыше напарника с более умным лицом. «Я настаиваю», — произнес я с нажимом. «Вот еще, позволю я вам возвышаться надо мной, даря прекрасный эффект психологического давления. Это только идиоты могут думать, что, заставляя человека стоять над собой, они его таким образом унижают. Ничего подобного, это же основной закон тайги. Кто выше, тот и прав». Жандармы переглянулись, но не двинулись с места, а тот, что пониже, решил попробовать отстоять свою точку зрения. Пока что они отстаивали свое право на меня давить довольно вежливо. «Посмотрим, что будет дальше. Мы не думаем, что наша беседа займет много времени, поэтому...» «Поэтому вы сейчас сядете и представитесь, или беседа не состоится», — твердо сказал я, оборвав его на полуслове. «На меня напали и нанесли серьезное ранение, да чуть череп не пробили. Хотя старались, не спорю. Все целители разводят руками, не понимая, как я остался жив. Вот, Лебедев Аристарх Григорьевич не даст соврать. Целитель первого класса, как-никак, уж в разных болячках разбирается получше нас с вами. Видели, какой он раздраженный выходил из дома? Это потому, что его сиятельство граф не дал ему остаться подле меня. Попенял мягко по-отечески, что для меня господин целитель сделал все, что мог, а в Ямске много других страждущих, кои могут кони двинуть, если доблестный Аристарх Григорьевич их не спасет, да и выпроводил вон. Но все рекомендации клятвенно обещал выполнять, и чуть что послать за ним карету. Ваше сиятельство, сядьте, еще раз повторил я, чуть приподнимаясь в своем кресле. Зелье или настой, я так и не разобрался, что налито во флаконы, все еще действовало, и я мог позволить себе даже чуть-чуть повысить голос. Совсем немного, так, чтобы не опасаться за новый приступ боли. На этот раз они сели, потому да поняли, это может продлиться очень долго, а кормить обедом их никто в графском доме не собирается. Вот еще, тут наследнику еды периодически не остается, и это заставляет задуматься, а так ли хорошо наше благосостояние, как все говорят, начиная с Тихона и заканчивая дедом. Антон Петрович Шубин, представился тот жандарм, что был повыше, с кислой миной на лице. Артемий Павлович Устин, назвал свое имя второй. Теперь, ваше сиятельство, мы можем уже, наконец, побеседовать? Спросил он ядовито всем своим видом показывая, как сильно его задрали мажоры, детки богатых и знатных семей, перед которыми приходится изгаляться, вместе того, чтобы притащить в управу и допрашивать, лампой рожу периодически подсвечивая. Конечно, Артемий Павлович, теперь мы можем побеседовать. Я улыбнулся самой кроткой улыбкой, на которую был способен. Давняя неприязнь между нашими ведомствами никуда не делась, и я теперь отрывался как мог. Мысль, пронзившая голову, была настолько неожиданной, что я прервал ее, выпрямившись в кресле и глядя перед собой невидящим взглядом. Откуда она пришла? Почему я именно так подумал? Что, вашу мать, со мной происходит? Ваше сиятельство, что с вами? Как сквозь вату донесся чей-то голос. Ах, да, это голос Устина Арсения Павловича. Так, надо собраться. Я уже почти забыл, что художник, и всякая чушь просто обязана лезть в голову. Это называется вдохновение, а тараканы в башке музами. Прими, женек, все это за аксиому и прекращай нервировать суровых жандармов, а то они вон как побледнели. Наверняка представили бедняге ту гору бумаг, которую придется исписать, оправдываясь и доказывая, что ничего графскому внуку не сделали, пальцем не тронули и даже еще ни одного вопроса не задали, когда он конкретно поплыл, подчиняясь своим музам. Все нормально, господин Устин, голова резко заболела, я потер виски и коснулся затылка, который действительно начал слегка пульсировать, когда эти странные мысли в голову полезли. Аристарх Григорьевич предупреждал, что такое может случаться, и посоветовал поберечься, хотя бы временно. Давайте уже начнем. Вчера вы прогуливались по вашим охотничьим угодьям, и на вас напали неизвестные, начал Шубин, сверяясь с написанным в блокноте. Он запнулся на слове «прогуливались», но быстро выправился и вопросительно посмотрел на меня. Вероятно, так оно и было, ответил я неопределенно. Вы видели, кто на вас напал? Я не помню, я опять кротко улыбнулся. Сколько их было? Они убили рысь, тотем вашего рода перед тем, как на вас напали, или вы пытались их остановить, поэтому вас начали бить? Я выслушал все эти вопросы, которые они начали задавать по очереди, и ответил сразу на все скопом. Я не помню. Они замолчали, злобно глядя на меня. Внезапно мне расхотелось над ними прикалываться. Все-таки парни не виноваты, что работа у них в большинстве своем скотская. Слушайте, я, правда, не помню, сказал я совершенно нормальным голосом. Меня по затылку огрели, я действительно только чудом выжил. Но у меня амнезия. Я своего имени не помнил, когда очнулся. Да и сейчас просто убедил себя, что меня зовут Евгений Федорович Рысев, но не вспомнил. Так что, я ничего не смогу вам сказать по поводу нападения. Только то, что блевать, это больно, а снег в тех местах невкусный. Почему, ваше сиятельство, вы не сказали нам об этом сразу? Устин даже не злился. Он захлопнул блокнот и посмотрел на меня немного брезгливо. Не знаю, правда, не могу сказать. Я поднялся из кресла. Наверное, мне не понравилось ваше настойчивое желание попробовать на меня давить. Так что, парни, без обид, я поднял руки ладонями вверх. Ну что же, ваше сиятельство, Это нам урок на будущее, Шубин ухмыльнулся, но не зло, да и вообще, оба смотрели сейчас без презрения, просто как на избалованного мальчишку, но не как на вошь, которая каким-то образом сюда заползла. Разрешите откланяться, ваше сиятельство. Разрешаю, я тоже усмехнулся. У меня к вам просьба. Вы могли бы мне передать с Аказией сведения, если что-нибудь сумеете выяснить. Может быть, это подтолкнет воспоминания и заставит память вернуться? Ну, почему бы и нет? Все-таки это дело наполовину частное и оплачивается его сиятельством вашим дедом, вздохнул Устин. Все равно мы будем для него отчет готовить. Так, еще одна зарубка на память, которая, тварь такая, совсем не хочет мне помогать. Частные лица вполне могут заплатить управе, чтобы та работала в частном порядке для проведения расследований, которые не закреплены в уголовном кодексе. Или здесь не уголовный кодекс, и это мои ХМ, музы мне названия подкидывают. Да неважно, какой-то свод законов все равно должен присутствовать. И, да, я сомневаюсь, что все подряд могут прийти к детективам и заявить, что хотят заказать расследование, но вот граф вполне может себе это позволить. Пока я пытался систематизировать новые знания, которые на меня сыпались как из рога изобилия, и которые я, по идее, должен был знать, жандармы ушли, оставив меня в одиночестве. «Женя, ты как себя чувствуешь?» Я вздрогнул. «Надо же, так сильно погрузился в свои мысли, что даже не понял, как в гостиную вошел граф. Как и вечером, когда он встречал нас на крыльце, одет дед был в деловой костюм тройку. В гостиной было тепло, и мне почему-то показалось, что в костюме ему было не слишком комфортно. Наверное, впервые я порадовался тому, что являюсь художником и могу носить, что хочу. Скорее всего, на официальные мероприятия мне предстоит одеваться, как предписывает дресс-код, и то возможны послабления. Женя, ты меня слышишь? Дед подошел ближе. Да, я тебя слышу. Я сфокусировался на его лице. Нормально я себя чувствую. Обезболивающее больше не пил, если ты об этом. Это хорошо, кивнул граф. Это очень хорошо. Я не понял одного момента. Зачем я встречался с жандармами? Все равно ничем не могу им помочь, спросил я, пристально глядя на деда. Чтобы они на тебя посмотрели. Граф задумался. Если дойдет до описаний, чтобы не тратили время, разыскивая высокого худого юношу с желто-зелеными глазами, который в итоге оказался жертвой. Как же плохо то, что с твоей памятью случилось. Вот кто-кто, а ты вполне мог бы нарисовать нападавших, даже, если сам не знаешь их имен. Надо же, неужели ты нашел что-то хорошее в моих занятиях живописью? Слова вырвались у меня прежде, чем я сумел их осмыслить. Казалось, что это непрекращающийся спор между нами прорвался даже сквозь вуаль, наброшенную на мою память, и вылился в ядовитых словах. Прекрати, я позволил тебе поступить в Академию изящных искусств. Я оплачиваю все твои развлечения наизнанке. Ты не забыл, что я тебе небольшой дом неподалеку от Академии купил со студией, чтобы ты мог выращивать своих тараканов без влияния соседей по общежитию? Граф устало протер лицо руками. Можно сказать, что я смирился с тем, что мой внук вместо службы или светской службы будет время от времени рисовать генеральских жен и дочерей, параллельно занимаясь с ними непотребствами. Ну почему сразу непотребствами? Я даже удивился. Потому что твоя кобелиная сущность уже в 15 лет расцвела буйным цветом. Моя сущность не может быть кобелиной, ответил я, подняв вверх указательный палец. Моим тотемом является рысь. А кошки с собаками редко общий язык находили. Женя, я ответил деду невинным взглядом. Хорошо, не кобель, а кот мартовский ты и есть. Если хорошо себя чувствуешь, пошли на стрельбище. Я все еще хочу посмотреть, как именно ты стреляешь. Я не стал себя долго уговаривать. Тем более самому хотелось прогуляться на открытом воздухе. В холле, по которому я вчера прошел практически не глядя, нас ждал дворецкий. Он держал в руках пальто и куртку, похожую на ту, в которой я вчера по земле валялся. Куртка была неудобной. Я посмотрел на нее и скривился. Я же граф, в конце концов, неужели не могу что-то получше себе подобрать, или вообще сшить? У нас тут портные водятся? Тупой вопрос на самом деле. Кто-то же одежду шьет. Дворецкий помог сначала одеться деду, а затем подошел ко мне. Меня зовут Афанасий, ваша светлость. Все слуги уже предупреждены, что у вас проблема с памятью из-за ранения, и он ловко впихнул меня в куртку, я даже пискнуть не успел. Очень хорошо, Афанасий, вместо меня ответил граф. Мы идем на стрельбище. Побудь нашим ассистентом. Как вам угодно, ваше сиятельство, он невозмутимо поклонился, и в его руках как по волшебству появилось пальто почти такое же, как у деда. Может, только качество чуть похуже. Ну охренеть, что я могу сказать. Колоритная из нас троица вышла, ничего не скажешь. Впереди идут два почтенных джентльмена, а позади непонятно кто. То ли бомж, то ли неформал, художник, в общем. Эх, зря я патлы обстриг, они сейчас как раз в тему были бы. Сам не знаю почему, но подобный расклад вызывал во мне глухое раздражение, которое усугублялось тем, что жесткий воротник куртки был неотложным и сильно натирал шею. Погода была отличная, в воздухе отчетливо запахло весной, небо было ясное, ни облачка. Стрелять, правда, в такую погоду не слишком приятно, солнце так и норовит слепануть, но ничего, и не в таких условиях стрелять приходилось, прорвемся. На стрельбище был установлен стенд, Афанасий подошел к машине и принялся заряжать ее тарелочками. «Поверни, чтобы солнце в шары не било», — хмуро посоветовал я ему и принял ружье у подбежавшего парня. «Заряженное?» — спросил я у него. Парень закивал головой. Кивал он так интенсивно, что появилось опасение отвала башки от довольно худой шеи. «Принеси патроны». «Что принести?» «Я вас не понимаю, ваше сиятельство», — он растерянно посмотрел на деда. «Полагаю, Евгения имеет в виду те приспособления, которые использует император Кречет с семейством во время пострелушек, возможно, у князей Тигровых они имеются. Но я предпочитаю классику», — ответил дед и кивнул на Афанасия. «Командуй, женя, по готовности». Я осмотрел ружье. На этот раз это была вертикалка с одним спуском. Хорошее ружье, прикладистое. Калибр мелковат, не 12-й, это точно. Я еще раз осмотрел ружье. «Двадцаточка, любимый калибр, вот только гложут меня сомнения, а там точно дробь?» – спросил я, подозрительно посмотрев на парня, который мялся рядом. «Пулями заряжено, в оба ствола, ваше сиятельство», – отрапортовал парень. «Пулями по тарелкам?» – я посмотрел на ружье, потом на деда, и в последнюю очередь на Афанасия. «Вот такого извращения я еще не видел, мало того, что не видел, а еще и участия не принимал». Вскинув ружье, повел его, словно вслед за целью. «Ладно, давайте попробуем. Дай». Тарелка сорвалась из-за машины и полетела вверх по параболической траектории. Практически следом за ней понеслась вторая. Бах, бах. Первая разлетелась в пыль, вторая тоже упала поврежденная, но второй выстрел был не слишком удачный, и только отколол от тарелки керамический кусок. Поморщившись, я опустил ружье и посмотрел на деда. «Ну что, убедился, что я умею стрелять?» Дед молча кивнул, разглядывая меня так, словно впервые увидел. Я же повернулся к парню, который уже успел куда-то сбегать и теперь стоял рядом с кожаной сумкой в руках. «Ну давай, посмотрим, как ты ружье заряжаешь». Заряжалось ружье со ствола. Я как знал, когда предполагал, что по типу кремневого, только вместо пороха использовался совсем крошечный макр. Принцип был понятен, непонятно только, что заставляло макар срабатывать и выталкивать пулю. Но, ружье, вот оно, думаю, что и других у нас навалом. Нужно просто взять одно, разобрать механизм и самому посмотреть. Второй ствол я зарядил уже самостоятельно. Дай. Две тарелочки сошлись на мгновение в одной точке и разлетелись мелкими осколками. Дай. На этот раз вторая тарелочка снова была только задета, но я все равно остался доволен. Для пулевого выстрела очень неплохо. Ваша светлость, к нам от дома быстрым шагом шел Тихон, держащий в руках знакомую корзинку. Вот, кроха изнылась вся, вы бы ее не бросали так надолго. Я отдал ружье парню, который с готовностью его принял, и вытащил из корзины рысенка. Ты бы ей имя уже дал, спокойно сказал дед, глядя, как я поглаживаю заурчавшего котенка. Ей, я отодвинул котенка, оказавшегося кошечкой, от себя и принялся внимательно разглядывать. Она завозилась и зашипела. «Не нравится на весу висеть, как же тебя называть?» Я прижал сразу же успокоившуюся кошечку к груди. На ум ничего не проходило. Я задумчиво смотрел на кошечку, а дед также задумчиво смотрел на меня. И тут подул не сильный, но довольно колючий ветер, заставивший меня содрогнуться. «Так, пойду я домой, чего-нибудь нарисую, или кого-нибудь», сообщил я деду. «Ну, а что? Чувствую себя прилично, можно и девчонку горничную пригласить в качестве модели. Надо же мне моих мус ублажать, а то свалит от меня к другому художнику, что я делать буду». Я уже повернулся, чтобы уйти со стрельбища, когда услышал спокойный голос графа. «А ну, стоять!» Я медленно обернулся к нему. Граф же подошел ко мне и встал рядом. «Пошли вместе, а по дороге ты мне расскажешь, чему конкретно вас учат в этой твоей Академии изящных искусств». Глава 7. Я посмотрел на деда и вздохнул. Тяжко так, с придыханием. Я даже саму Академию не помню, а уж чему меня в ней учат и подавно. Мне с преподавателями и одногруппниками заново знакомиться придется. Я прижал к себе покрепче завозившуюся кошечку и пошел в дом быстрым шагом, даже не глядя, успевает за мной граф, или нет. «Женя, подожди, куда ты так разогнался?» Я притормозил, и дед пошел рядом, заложив руки за спину. Собственно, я и не ждал ответа. Аристарх посоветовал разные вопросы неожиданно задавать. Так есть вероятность того, что память отреагирует и ты начнешь вспоминать. Я так и подумал, скептически хмыкнув, я покосился на идущего рядом графа. «У меня складывается ощущение, что вы все периодически забываете о моей проблеме. Вам постоянно нужно напоминать о моих проблемах с памятью». Говоря об этом, я нахмурился. «Наверное, ты прав», — граф шел, держа спину очень прямо. «Проблема в том, что ты не выглядишь больным. Это вводит в заблуждение. Хотя, вопрос о том, где ты научился стрелять, остается открытым. Да в академии, где же еще?» Я задумался. «Не помню ничего про учебу, но вот принципы обучения в подобных заведениях знаю. Это же Академия изящных искусств. Там не только художники учатся, но и актеры. Я так думаю, во всяком случае. А актер должен по итогу суметь сыграть, кого угодно, и стрелка, и императора. Поэтому и стрелять учат, и фехтовать, и из седла не выпадать при скачке. Ну и другому должны обучать», — добавил я, все больше раздумывая над тем, что если то, о чем я сейчас говорю, соответствует действительности, то такое обучение, это отнюдь не самое худшее, что могло произойти со мной. «Никогда не думал о твоей учебе в таком ключе», — граф остановился, я был вынужден встать рядом. «Ступай в дом, Женя, тебе сейчас не нужно долго на морозе находиться, а я отъеду с Ямск. Как бы то ни было, но дела клана ждать не могут. Обедай без меня, я поем в городе». Он повернулся и направился к ожидающему его довольно вонючему автомобилю. Чем-то этот монстр Роллс-Ройс напоминает, такой же неповоротливый, солидный и статусный. Наверное, не слишком на нем погоняешь. С такой машиной иногда действительно лучше на лошадях передвигаться, быстрее будет. Как вспышка промелькнули в голове эти мысли, оставив после себя боль. Да сколько же это будет еще продолжаться? Словно почувствовав мое состояние, завозился котенок. «Тише, маленькая, все нормально», — я погладил ее по шелковистой шерстке, уговаривая при этом вовсе не рысь, а себя. Хотя я абсолютно точно осознавал, что то, что со мной происходит, очень далеко от понятия «нормально». «Пошли жрать». На пустой желудок какие только мысли в голове не появляются. Прежде, чем обедать, я решил покормить котенка. Благо, свежее молоко привозил веселый молочник, изрядно обогатившийся на продаже телеги с лошадкой. Моя мелкая рысь была не голодна, к тому же лакать она все еще не умела. Ела с пальца, но не так жадно, как в тот первый раз, когда мне пришлось ей молоко добывать из кобылы. «Так, похоже, ты не голодна, дорогая моя», — я уже хотел убрать миску, но тут эта пушистая зараза оттолкнула лбом мою руку, окунула мордочку в молоко и громко фыркнула. Брызги молока полетели во все стороны, в основном на меня. Я крякнуть не успел, как снова раздалось: «Эфрррр». Я в это время слегка наклонился, потому что мне показалось, что кошка надувает из молока пузыри. «Так, в этом доме есть соска или нет?» — медленно приговорил я, вытирая молоко с лица и рассматривая молочные пятна на рубашке. Я убрал миску с молоком, оттащив от нее сопротивляющегося котенка. Это пушистое недоразумение пыталось цепляться еще не крепкими, тонкими, но довольно острыми коготками в пол, а когда я поставил миску на стол, заныло так жалобно, что у поварихи сердце кровью начало обливаться. При этом она весьма недобро посмотрела на меня, сжимая в руках половник. «Не делай так», — я прислонил палец к лбу этой маленькой шантажистки. В ответ она попыталась оскалить зубы, прижала огромные уши с забавными кисточками и зафырчала. «Вот же фыра какая», — я усмехнулся. «Так и буду тебя называть, фыра». Я поднял ее и попытался засунуть в корзинку, но тут мелкая совсем выпряглась. «Ай, какая же ты царапучая». Я отпустил фыру и принялся разглядывать длинные узкие царапины на руках. «Мда, оставьте ее, ваше сиятельство, к Кухарка положила половник на стол. Пускай ползает, ей ведь надобно этот мир познавать. А что познаешь из корзинки? Я присмотрю, чтобы не залезла никуда, нос не засунула, или хвост. Как вы назвали эту кроху, ваше сиятельство? Фра, машинально отметил я, наблюдая, как кошечка ковыляет к кухарке. Почему же фра? Женщина, глядя туда же, куда и я. Потому что фырчит много. Был бы парень, назвал бы фырк. Я снова взглянул на рубаху. Ладно, развлекайтесь, а я пойду помоюсь, да пообедаю. Помылся я довольно быстро и так же быстро поел. Мои музы вели себя прилично, и головная боль была умеренной, довольно терпимой. Обезболивающий состав я не стал пить, неизвестно, что меня ждет дальше. Может, боль станет нестерпимой, отчего я вылакаю сразу два флакона подряд. Пока можно терпеть, буду терпеть, что мне еще остается. Ну что, ваше сиятельство, не передумали в малой гостиной следопытов встречать, да о делах наших скорбных порасспрашивать? Спросил Тихон, останавливаясь в нескольких шагах от стула, на котором я сидел в здоровенной столовой в гордом одиночестве. Лучше бы уж больным сказался, да в своей комнате поел под взглядом нарисованной Марии Соколовой. С портрета-то она смотрела на меня куда ласковее, нежели оригинал. А пошли в гостиную. Кивнув, я вылез из-за стола. Во-первых, мне там все уже известно, и незнакомые вещи, которых я попросту не помню, не будут меня отвлекать от беседы со следопытами. Во-вторых, я даже не знаю, есть ли у меня кабинет, и могу ли я воспользоваться кабинетом графа, если такового у меня нет. Так что, не будем экспериментировать. Как решили изначально поговорить в малой гостиной, так и будет. И то дело, кивнул Тихон. Тогда пойдемте, ваше сиятельство, чего время зря тянуть. А дед разговаривал с ними, догадался я спросить, когда мы уже подходили к гостиной. Дык сразу же расспросил, как только они вернулись, а потом в город начал собираться, да почти бегом. Только и выделил минутку, чтобы на стрельбище с вами побывать, ответил Тихон. Значит, что-то важное они ему рассказали. Я вошел в гостиную. И где они? Сейчас кликну. Не здесь же ожидать они вас должны. Еще натащит грязище ножищами своими, проворчал денщик и скрылся за дверью. Я же только и мог, что головой покачать. А что тут сказать? Простые люди, простые нравы. Следопыты вошли буквально через минуту. Неподалеку, видимо, ждали. Их было 8 человек, и они даже представились, но я запомнил только старшего егеря Захара. Он и говорил за всех, да и представил своих подчиненных скороговоркой. Все 8 крепких мужиков были как раз таки егерями. А следопыты, это потому, что из всех остальных егерей, коих в клане Рыси около 30 человек было, могли лучше всех следы читать. Сначала я недоумевал, почему Захар всех с собой притащил, мог бы и один прийти, все равно слово один держал. Но это поначалу. Потом же все егеря начали переглядываться и по очереди добавлять детали, которые старший упустил, забыл или не посчитал важными, потому не упомянул. 15 их изначально было. Начал Захар. 10 егерей и 5 охотников. Шли сволочи целенаправленно по следу. Кошка с котенком же уходила, а вокруг как назло деревьев не было, где схорониться красавица наша благодетельница сумела бы. Перед глазами встала картина с мертвой рысью, и руки сами собой сжались в кулаки. Убью твари. Захар же продолжал доклад. Котенка она защищала. Как окружили ее, так она его бросила на землю и собой закрыла. Он замолчал, словно у него горло перехватило, а потом продолжил, откашлившись. 4 порвала, 2 охотников и 2 егерей. Остальные достали ее, сволочи, а после вы появились. Если по следам судить, то над телом их застали. Уж не знаю, кто, что делал, но к вам сзади егерь один с дубьем подкрался. На цыпочках шел, гад. Да как, и тут он сделал жест, будто бьет кого-то, размахнувшись тем самым дубьем. Почему они ушли? Не обобрали меня, котенка не забрали, трофей с собой не унесли? Сухо спросил я. Не можем знать, ваше сиятельство. Захар пожал плечами. Ушли быстро. Может быть, приняли вас за труп, да испугались того, что натворили. Тут еще одно есть обстоятельство, ваше сиятельство, выступил вперед старый уже дед, но крепкий, еще может и ружье в руках держать и по тайге шастать. Говори, чего замолчал. Поторопил я деда, который довольно долго с мыслями собирался. Почти такой же случай случился почти 4 десятка лет назад, проговорил он задумчиво. Тогда его сиятельству, деду вашему, почти столько же лет было, сколько и вам сейчас. Хотя, нет, меньше было на годик. Только-только он в Новосибирскую военную поступать собирался. Еще даже перстень ему не дал отец его. Зайцев мы тогда в угодьях наших гоняли, когда звуки охоты услыхали. Охоту отец Сергея Ильича не санкционировал, и молодой граф погнал коня в ту сторону, чтобы разобраться, что за браконьеры завелись на наших землях. Старик замолчал, я же сверлил его мрачным взглядом, мысленно требуя продолжить. Наверное, он мысли мои прочитал, а может быть, вспомнил, наконец, детали, потому что продолжил. Почти столько же их было, 10 егерей и 2 охотников. Рысь они, как и в этот раз, окружили. Но тогда мы успели, не дали крови покровительнице нашей пролиться. Граф-то не один был. Мы быстро тем егерям у корот нашли, не подпустили близко к Сергею Ильичу. А уж он-то расстарался, разбил в смятку свиное рыло барона этого захудалого. Так он его бил, что оттаскивать пришлось, а то забил бы до смерти. Кого забил бы? Ну не тяни, я сложил пальцы в замок и посмотрел на Захара. Тот в очередной раз пожал плечами. Мол, слышал, но сам еще молотый участия в той разборке не принимал. Потому ничего сказать не могу, надо старика дослушать, старость уважить, да информацию из первых уст получить. И понимаю я все, но не терпится мне услышать имя того, кто меня едва жизни не лишил. Ведь знает старик, кто был тот браконьер, знает, но почему-то медлит с ответом. Ну так, барон Свинцов это был, с гостем своим решил поохотиться. Да только свои угодья худые, вот и сунулся на наши земли, да еще и на рысь. Свинья такая вздумал охотиться. Его светлость Илья Никитич тогда жестко прижал Свинцовых. Визг стоял такой, до Тигровых дошло. Сам Медведев тогда в Ямск пожаловал. Но правда на стороне Рысевых была. Тогда и от земель Свинцовских почти треть оттяпали в пользу графа. Старик снова замолчал. «Почему ты думаешь, что сейчас снова Свинцов за старое взялся? Если в прошлый раз по суслам хорошо так получил, с оттяжечкой, я расцепил пальцы и сложил руки на груди. Картина вырисовывалась не очень приглядная, особенно в свете того, что одна девушка с портрета вместе с дядей как раз у Свинцовых сейчас гостила. Знала Мария про нападение и про эту стрёмную охоту, или же их с дядькой специально за разрешением отправили к графу, чтобы под ногами не путались. Потому что мне барон Соколов не показался гнусной тварью, наоборот, произвел впечатление честного вояки. Повадки егерей те же, начал перечислять старик после очередной паузы, во время которой я терпеливо ждал, и даже ни разу не поторопил его с ответом. Свинцовские егеря всегда так охоту организуют. Да по слухам нынешний барон, внучок того, с кем Сергей Ильич силушкой мерился на кулаках, часто вслух говорил, что отомстит Рысевым за унижение своего клана, что хоть на покровительнице нашей, но отыграется. Опять же рысь не просто подстрелили, а в кольцо взяли, поглумиться, видать, захотели. У меня снова сжались кулаки, при этих словах, а зрение внезапно потеряло краски. Силуэты стали нечеткими, расплывчатыми и серыми на сером фоне. Я моргнул, и все краски вернулись на свои места, только вот егеря смотрели на меня, чуть ли не с восторгом. Правду бают, перед гибелью рысь богиня наша благословила вас, ваше сиятельство, пробормотал Захар. Интересно, что во мне изменилось, раз он пришел к таким выводам. И тут я заметил свое отражение в оконном стекле, особенно затухающий блеск ярко-желтых светящихся глаз. Не знаю, как кому, а вот мне подобные фокусы организма не очень понравились. Если ночью такое зрение неплохо выручало, то днем только мешало. С другой стороны, кто я такой, чтобы отвергать дары рыси, или как там называется то, что со мной происходит? Это ничего, не впервые, я отвернулся от окна и посмотрел на старика-егеря. Еще есть какие-нибудь причины обвинять Свинцовых? Да все, вроде, назвал. Старик смотрел в мои глаза, как завороженный. Потом тряхнул головой. Только его сиятельство граф, как и вы, в сомнениях пребывает. Говорит, что верит моим доводам. Шутка ли, сам же при подобном присутствовал. Но, на этот раз доказательств мало. Вот его сиятельство договор с управой заключил, чтобы никаких нападок на Рысевых не было, ежели что. Он замолчал, и в гостиной воцарилась тишина. «Это все?» – спросил я, оглядывая всех егерей по очереди. Мой взгляд остановился на молодом мальчишке, наверное, помладше меня. Он мялся и явно хотел что-то сказать, но в последний момент передумывал. «Говори», – я решил его сомнения, отдав приказ. «Я не знаю, ваше сиятельство, как и сказать, Он вздохнул и затараторил. Мы тела монстров дохлых убирали, срезали с них все ценное, не без этого, вот только их возле охотничьего домика было меньше, чем нам Тихон на словах передал, на две особи меньше. Может быть, это пустяк, но, кто знает, и по следам ничего нельзя было прочесть, там так все истоптано было, свои следы с трудом различали. Он замолчал, а я задумался, мог ли Тихон ошибиться, считая туши, да запросто, мы в спешке драпали оттуда, почти в темноте, мало ли что кому показалось. А если не показалось, если тела монстров и правда кто-то упер, сдается мне, что этот наглый тип имеет отношение к напавшим на меня. От всех вопросов, которые заполняли мою многострадальную головушку, она опять заболела, да так, что я глаза закрыл и зубы стиснул. Пора идти и хлебать чудо-зелье, потому что терпеть боль уже было невозможно. Спасибо вам, вы все превосходно потрудились, рысь гордится вами, произнеся эту высокопарную речь, махнул рукой, намекая таким образом, что аудиенция окончена и теперь мне нужно в одиночестве переварить услышанное. Тихон тонко почувствовал мое состояние и чуть ли не пинками выпроводил егерей из гостиной, а потом бросился ко мне и помог сесть в кресло. «Вот, ваше сиятельство, выпейте это», к моим губам прижался уже знакомый флакон. «Зелья что, по форме различаются?» «Потому что до меня только что дошло, флаконы не были подписаны». Отогнав странную мысль, послушно выпил содержимое. Легче стало практически сразу. Посидев немного, привыкая к тому, что ничего не болит, я решил все-таки обдумать то, что рассказали мне егеря. Так, примем пока за рабочую версию, что меня пытался прикончить барон Свинцов, точнее, его люди. Мне не слишком понятна роль Соколовых. У Свинцова какой-то праздник, раз собралась толпа гостей, соседи не поддерживают друг с другом отношений, поэтому никто из рысевых понятия не имеет, что там происходит. И это значит что? Правильно, нужно самому поехать и посмотреть, я ж не помню ни хрена. И кто сказал, что у нас еще жив тот самый егерь-следопыт, который давнее происшествие сумеет связать с этим? Поэтому можно нанести визит барону, чисто по-соседски. Ну а что такого? И повод у меня имеется, портрет девицы Соколовой преподнести. Она как раз гостит у соседа, да и портрет жалко, хорошо же получился, не выбрасывать же. Все, решено. Как только дед вернется, поговорю с ним, и, если он подтвердит опасения егеря, то я тут же ему про свой план расскажу. Ну, а пока пойду, пожалуй, закончу портрет, а то неловко дарить неоконченным. Глава 8. На этот раз я не отключался, а старался рисовать вдумчиво. Правда, в конце концов я снова впал в некий транс, вынырнув из которого увидел, что портрет готов. Портить его красками я не собирался, как не собирался снимать с мольберта. Пускай себе висит. Для других набросков у меня куча чистых блокнотов имеется, и в карандашах дед вроде не ограничивал. Посмотрев на часы, убедился, что глаза меня не обманывают и на улице темнеет не от того, что стало пасмурно, а от того, что наступил вечер. Ничего себе, сколько же я рисовал. Неудивительно, что поджилки трясутся, и глаза слипаются. Сев на кровать, прислушался к ощущениям.